Ученики попадались, как назло, если способные, то лентяи, если прилежные, то без крупицы таланта. Бедняга Урбино, выказывавший способности, понимавший, как будто Микеланджело, был необычайно ленив и сам говорил, что ему лучше умереть, чем утруждать свою мысль. А Микеланджело требовал и работы мысли, и беспрекословного повиновения его указаниям. И Урбино махнул рукою на резец и предпочел заботы об учителе в качестве слуги, благо нанятый слуга или служанка ничего не хотели делать, и сколько их ни переменял художник, дело не шло к лучшему. Вернувшись домой с похорон, Микеланджело сразу окунулся в безалаберную свою повседневность. Его осаждали посетители, которым всегда от него что-нибудь было нужно. Несмотря на его мрачность и резкость, у него было довольно этих людей, называвших себя его друзьями. Конечно, до друзей им было далеко. Но Микеланджело не скупился делиться с ними и своим малым досугом, и своими средствами. Художников он сторонился. В их среде было много самодовольства, важности. Даже самые талантливые из прославленных смотрели, как ему казалось, на окружающих с высоты собственного величия и изрекали сомнительные истины. Другие бездарные, но которых счастливая звезда подняла на высоту и сделала модными, его раздражали угодливостью перед высшими и грубостью с низшими. А в общем, он находил, что художники мало образованы, и предпочитал им тех, кто владел пером – поэтов, философов, ученых. Но его настойчиво искали те, кто в нем нуждался. И эти маленькие и слабые люди всегда находили у него участие к себе и поддержку. Он спокойно относился к их невежеству, к их слабостям и отдавал им свое дорогое время. Увы, многие из них повсюду гордо заявляли, что знаменитый Микеланджело Буонаротти – их друг. Вот и сейчас пришел к нему неудачник-художник. Он считал себя тоже скульптором, и если не равным Микеланджело, то лишь немножко ниже этого старого художника. К таким годам он, конечно, догонит своего друга. А пока пусть-ка Микеланджело поможет ему, как старший товарищ. И он, как всегда, втащил в мастерскую огромный мешок с деревянными статуэтками собственного изделия, которые нужно было немного подправить. Разложив на полу множество своих фигурок, он сказал с простодушной улыбкой, обнажающей два ряда крепких, ровных и блестящих зубов. «Вот и они, 12 штук, как 12 апостолов, маэстро. Вы уж потрудитесь, чтобы было что привезти в подарок моим жене и ребятишкам. Тут, понятно, все святые, их легко продать у входа в каждую церковь, и за них дают хорошие деньги». Вот этот, пожалуй, будет святой Антоний, а этот – мученик святой Николай. А вот Ирох, я прочитал о нем в святцах и расскажу про него покупателям. А вот святой Сикст с папской тиарой. Уж вы подправьте их, да заодно и разрисуйте получше, не жалейте красок. И, скрипя сердце, подавляя тоску и страстное желание остаться одному, Микеланджело и в этот тяжелый для него день, как всегда, взял кисть и добросовестно разрисовал фигурки святых для своего незадачливого друга. Он даже позировал в этот день другому такому другу, неудачнику-художнику Джулиано Буджардини, к которому он относился с особенной снисходительностью и который позволял себе порядочно надоедать. Каким-то образом этому бездарному неучу удалось получить заказ от мессера Оттавиано Медич на портрет Микеланджело, Вероятно, потому, что Буджардини рекомендовался своим человеком у знаменитого художника и уверял, что только ему Микеланджело будет позировать. И Микеланджело уселся перед мольбертом, проведя так два битых часа, как и в прошлый раз. Буджардини даже вспотел от усталости. Ему казалось, что Микеланджело сегодня похож на дряхлого старика на время. Но нельзя было упускать время, благо маэстро согласился сидеть. А в прошлый раз как он смеялся от души, указывая на набросок Буджардини. «Что ты наделал, Джулиано, черт тебя возьми? Смотри, ведь один глаз ты мне совсем вдавил в висок». Ему казалось забавным, что Буджардини этого не видит и еще возражает. «Нет, глаз точно такой, как я его нарисовал. Я лишь следовал природе». А Микеланджело ответил все так же добродушно, посмеиваясь. «Ну что ж, значит, это природный недостаток». И, вспомнив вечный припев другого своего приятеля, прибавил его поговорку. «Продолжай и не жалей красок». Все было как всегда, только на этот раз Микеланджело не шутил и не смеялся. Потянулись унылые дни, в которые даже работа не помогала отвлечься от мыслей о смерти Виттории. Обстановка на постройке собора была тяжелая. Наглый Нанни ди Баччо Биджо со своей сворой ловил его в сети интриг и подставлял ножку всюду, где мог, критикуя его расчеты, сметы, чертежи, говоря, что Микеланджело ничего не понимает в архитектуре, потому что он в сущности только скульптор и живописец, что он попусту расходует деньги и портит все, что до него создано. В распорядительный совет по постройке была представлена жалоба на безрассудство Микеланджело. Началось расследование при участии папы и кардиналов. Расследование длилось долго. Архитектор Биджо сумел подкупить десятников, и они показывали против Микеланджело. Когда дело стало близиться к концу, в 1551 году, папы Павла III уже не было в живых, и в распорядительном совете председательствовал Юлий III, расположенный к Микеланджело, как и Павел III. Микеланджело держал себя спокойно. На все обвинения он отвечал гордо. «Я не обязан докладывать кому бы то ни было о том, что намерен делать. Ваше дело проверять расходы. Остальное касается только меня. А мыслями своими делиться с вами я не собираюсь». И, повернувшись к папе, заключил с горькой усмешкой. «Ваше святейшество, вот видите, каков мой барыш!» Он намекал на то, что работает без всякого вознаграждения, как решил с самого начала. «Только ради спасения души можно терпеть столь великие тяготы, иначе весь этот труд – пустая трата времени». И папа, очевидно, понял, чего стоит эта интрига. Он положил руку на плечо Микеланджело и этим движением как бы дал ответ клеветникам. «Не беспокойся, будет тебе барыш и не только для души, но и для тела». Делать нечего, приходилось прийти к какому-то соглашению. Интриганы были посрамлены, но продолжавший работать Микеланджело не переставал чувствовать их глухую враждебность. Работы было много, и сон художника был краток. Ему хотелось сделать как можно больше, ведь теперь недолго до конца, ему 80 лет. Нехорошо, если он не успеет сделать то, что может и что должен. А он взвалил на свои плечи очень большой груз. Да, человек должен, уходя с земли, не оставлять за собою долгов. А его сердце сжимается при мысли, терзающей его день и ночь. сколько у него осталось еще начатого и незаконченного. И он сидит поздней ночью, припоминая, записывая, пишет станцы, набрасывает для памяти рисунки, чертежи и помечает, что и для кого должен сделать. И часы ползут, и ночь уходит. Скрипит дверь. Тихонько кто-то входит. «Это ты, мой Урбино?» «Я, маэстро». «Ты еще не спишь?» «Ночь тает, а ты не спишь». «Госпожа просила меня бодрствовать», — как всегда тихо отвечал Урбино. «А, да, госпожа, госпожа, иди, я сейчас лягу, ты вон как кашляешь». Урбино уходит. У него такая же тяжелая старческая походка, как у Микеланджело. Бедняга совсем болен и перемогается. И в одно утро Урбино не поднимается с постели. Теперь они переменились ролями. Художник стал слугою, нянькой и сторожем у постели Урбино. Он не отходит от больного ни на шаг. Варит ему прохладительное питье, натирает спину и грудь мазью от простуды, поддерживает голову, чтобы было легче дышать. Когда Урбино забывается тяжелым сном, Микеланджело прикладывает голову к его груди и чутко слушает, бьется ли его сердце. Но Урбино не суждено было встать. В один вечер больной испытал сильный припадок удушья. Силы совсем покидали его. «Тебе плохо?» «Плохо?» Голос художника дрожит. Урбино приподнялся, белый как наволочка его подушки. «Я умираю», – прошептал он, – «но не печальтесь обо мне. Я умираю легко. Я скорблю лишь о том, что не могу до конца ваших дней остаться при вас. Я хотел бы закрыть ваши глаза, но не горюйте, ведь и ваши дни сочтены, дорогой маэстро». Голос Урбино становился все слабее. Наконец тело его вздрогнуло и вытянулось. Все было кончено. Микеланджело остался совсем один. Горе его было беспредельно. Он писал одному из своих учеников: «Моего Урбино уже нет. Это безмерное для меня горе, но если Урбино при жизни привязывал к жизни и меня, то, умирая, он научил меня, как надо умирать, не только не страшась смерти, но призывая ее. Он жил у меня 26 лет и всегда был мне верен и предан. Я сделал его состоятельным человеком и думал, что теперь, когда я стар, он будет мне опорою».